Фото на память. Ну и устала я сегодня, сказала себе фея. Надо бы посидеть и отдохнуть. Она примостилась на голову проходящей мимо заведующей и поболтала невидимыми ножками. Удачно, что заведующая идет в среднюю группу, обрадовалась фея, как только увидела знакомую дверь. Пойду полежу в своей кроватке. Светлана Михайловна, сказала воспитательница заведующая, повесьте, пожалуйста, объявление для родителей, что завтра придет фотограф. Надо, чтобы все дети пришли нарядные. Фотограф? Фею подбросила вверх от восторга. Она тоже обязательно будет фотографироваться. Я, конечно, получусь очень-очень красивой, размечталась фея. Ничего, что я прозрачная, меня никто не видит. Я все равно буду позировать, как другие ребята. Чем я хуже? Рассуждала она. Ничем. У меня тоже есть руки, ноги, голова, платьице и даже вон волшебная палочка. Надо только утром проснуться пораньше и как следует проветриться перед форточкой. Утром Вея была на ногах так рано, что с неба еще не успели скрыться запоздавшие звездочки. Она чисто-начисто вымыла свежим ветерком и подлетела к зеркальцу полюбоваться на свое отражение. Хотя люди не могли разглядеть маленькую феечку, но она-то себя прекрасно видела. Довольно осмотрев себя со всех сторон, Вея присела на стол воспитательницы и стала ждать детей. Один за другим в групповое помещение входили празднично одетые ребятишки. Яна пришла в ярком желтом сарафанчике, а Алине и Ларисе мамы подвязали по огромному пышному банту. Тёма, Митя и Даня надели белые рубашки с черными жилетками, галстуки-бабочки и были похожи на маленьких пингвинят. Сразу после завтрака в детский сад пришел фотограф с помощницей и расположился в музыкальном зале. Люди, конечно, никак не могли предположить, что вместе с ними в музыкальный зал влетела прозрачная фея и неслышно приземлилась на пианино. Фотограф достал из черной сумки фотокамеру с длинным объективом и привинтил к ней металлические ножки, а его помощница поставила на пол большую мягкую сумку. Вдруг фея громко ахнула от восторга и зажала ладошкой рот. Женщина достала из сумки золотую корону. «Неужели фотограф с помощницей царь и царица или король и королева?» – подумала фея. «Интересно, из какого королевства они пришли?» Только она собралась поразмышлять об этом, как воспитательница привела в зал ребят. Тетя-помощница взяла за руку первого мальчика, усадила на стульчик около лампы, надела ему на голову блестящую корону, укутала в короткий бархатный плащик. «Ты будешь принц», — сказала она. «Улыбайся в объектив», — тетя показала рукой на фотографа. «А, так вот для чего эта корона», — догадалась фея. «Это чтобы дети в ней фотографировались». «И я хочу быть принцем!» – захлопали в ладоши мальчики. «А я хочу быть принцессой!» – запрыгали от возбуждения девочки. «Сначала нас фотографируйте!» Только одна девочка по имени Оля опустила голову и промолчала. «Иди теперь ты!» – заметила ее тетя-помощница. «Смотри, какая ты будешь красивая!» Она пристроила корону на голове девочки и отошла в сторонку, чтобы не мешать. Оля надула и оттопырила губку. «Что-то ты, девочка, загрустила», – заметил фотограф. «Разве ты не мечтаешь стать принцессой?» «Не мечтаю», – еще больше надулась Оля. «Я хочу быть мухой-цикатухой». «Мухой-цикатухой?» – поразился фотограф. «Почему?» «Ну, потому что она веселая и зеленая», – объяснила Оля. «Муха нашла денежку, купила самовар, и еще у нее было позолоченное брюхо». Она содрала с головы корону и сделала губы трубочкой, собралась заплакать. «Ну что ты, не плачь!» – расстроился фотограф. «Оля, прекрати сейчас же!» – сказала воспитательница. «В следующий раз мы найдем тебе костюм мухи-цикатухи». «Ой, а зачем же в следующий?» – подумала фея Вея. И приготовила свою волшебную палочку. «Это мы и сейчас сделаем. Пусть Оля превратится в муху-цикатуху!» «Эй, девочка, ты куда дела корону?» Вдруг закричал фотограф и уронил свою камеру на колени. Он увидел, как вместо короны на Олиной голове появилась мушиная шапочка с огромными глазами в сеточку, а Олина платье стало зеленого цвета с золотым пятном на животе. «Посмотрите, у нее и брюхо стало позолоченное!» Сплеснув руками, — вскликнула тётя-помощница. «Вася, снимай скорее!» — закричала она фотографу. «Эта девочка в точности как настоящая муха. Посмотри, у неё даже монетка в руке!» Все взглянули на Олю и увидели, что она в руке сжимала огромную картонную денежку размером с тарелку. «Оля, ты где её взяла?» — удивилась воспитательница. «Я первый раз вижу такой костюм». «Ура! Я муха-цокотуха!» – засмеялась от радости Оля. «Я буду так фотографироваться!» Как только дядя-фотограф сделал снимок, муха-цокотуха снова превратилась в обыкновенную Олю из средней группы. «Ну и чудеса!» – посмотрели друг на друга фотограф и его помощница. «Сколько в детских садах работаем, никогда такого еще не встречали!» А воспитательница ничего не сказала, ведь в их детском саду чудеса случались уже не раз. «А теперь мы будем сниматься все вместе», – пригласила детей помощница. Она рассадила ребят полукругом, а в центре поставила воспитательницу. «Вот сейчас и я сфотографируюсь вместе со всеми», – обрадовалась фея. Она вспорхнула воспитательнице на плечо и старательно уставилась в фотокамеру. Малышка Вея очень хотела как можно лучше получиться на снимке. «Сейчас вылетит птичка», — сказал фотограф. И все заулыбались, потому что знали, никакая птичка из камеры никогда не вылетает. А фотографы так говорят, чтобы всем было веселее сниматься. Через несколько дней принесли фотографии. Все родители столпились около стенда и громко восхищались. Они никак не могли налюбоваться на своих детей в коронах и на веселую Олю-цокотуху. А когда внимательно присмотрелись к общему снимку, кто-то заметил, что на плече воспитательницы нарисована симпатичная маленькая фея. «Интересно, как на фотографию попал этот рисунок?» – подумали люди. Но никто из них не догадался, что это была самая настоящая фея.